Глава 11. Драконы. Мы опустились на крышу дворца, и я только тогда заметила, что руки онемели от того, как сильно я цеплялась за упряжь. Ноги тоже разгибались с трудом. Я стянула зубами перчатки, попыталась расстегнуть ремни непослушными пальцами, но ничего не смогла сделать. Дракон повернул свою уродскую голову ко мне, моргнул и опустил крыло. Зарычал, и тут же ловко и быстро, как обезьянка, ко мне вскарабкалась одна из дракан. Она щелкнула пряжками и буквально выдернула меня из седла, помогая спуститься. «Ну что, ты видела? Видела наш мир? Никто из людей не видел!» Я стучала зубами. «Правда хорошо?» «Очень!» — шепнула я, оборачиваясь ровно в тот момент, когда дракон начал таять в черном дыму. «Ой!» Порыв ветра рассеял дым, и я увидела Джахара. Он сегодня был в черном. Черная рубашка с длинным рукавом, черные узкие штаны. Никогда не видела такого странного наряда, но вынуждена была признать, ему идет. Он выглядит опасным, как стремительный и ловкий хищник. Дракон приблизился ко мне, заглядывая в лицо. Я вымученно улыбнулась и опустила глаза. Нельзя смотреть на мужчин, неприлично. «Страшно было, госпожа моя». «Очень», — тихо пробормотала я. «Но и красиво, удивительно». «Я рад, что тебе понравилось». «Я этого не говорила. Мне не понравилось». «Не хочешь со мной пообедать?» «Нет, я хочу побыть одна». «Воля твоя тайна. Девочки, проводите». Мне помогли снять жилетку и куртку, а штаны я стянула уже в своих покоях. Упала на подушке лицом вниз, зарычала и несколько раз ударила ладонью по гладкому шелку. «Ты чего?» — погладила меня по плечу Тася. «Ничего не выйдет. Мы на острове». «В смысле, вокруг моря?» «Нет, не море». «Океан?» «Нет, вокруг ничего. Это парящие острова». «Да иди ты! Этого быть не может! Это противоречит законам гравитации!» «Это магия, Тася, простая магия. Драконы в ней весьма искусны». «Трындец!» «Угу». «А где земля? Снизу?» «Да». «И что, никто островов не видит? Так не бывает». «Днем они скрыты за облаками, а ночью сияют, как звезды. Иногда купцы рассказывали, что в пустыне на рассвете видели башни в облаках, но кто им верил?» «Значит, тебе не сбежать? И что нам делать?» «Я все придумала», — сказала я, пытаясь казаться уверенной. «Отправлю зеркало сестре. Она меня вытащит оттуда. Должно получиться». «Ну-ну. Ой, а можно в твое зеркало посмотреть? Хочу увидеть твою семью». «Можно, пойдем». Мы пошли в купальни. Бабушкино зеркало загадочно мерцало на стене. Я погладила резную бронзовую раму и грустно улыбнулась. «Как в воде небеса, как в небе гроза, мне, прошу, удружи, сестру Зарину покажи». Тася странно всхлипнула и схватила меня за руку. В зеркале была наша маленькая комнатка. Зарина сидела на подушках, скрестив ноги. Ну, конечно, с книжкой. Одета она была в новенькое платье, в ушах длинные золотые серьги. Волосы цвета густого кофе заплетены в небрежную косу. «Зинка!» — выдохнула Тася. «Живая!» «Ты чего?» «Моя старшая сестра умерла, когда мне было 20». Я крепко обняла Тасю, прижалась к ней. «Здесь она живая. Видишь, миров много. Она не исчезла. Она здесь». «Спасибо тебе». Мы долго еще глядели, как Зарина читала, пела, расчесывала волосы, принесла воды и принялась помогать матери готовить. Такие привычные дела, такая обычная жизнь. Я порадовалась, что в доме были фрукты и мясо. Выкуп за меня пошел моей семье на пользу. Хоть что-то хорошее в этом дне. А потом Пере принесли обед, и Тасе пришлось вылезать из окна в сад. «Господин Джахар просил передать, что завтра утром прибудет портниха, и еще мы принесли тебе книги и альбомы с красками». «Спасибо», — искренне обрадовалась я. «Всегда мечтала учиться рисовать. А еще мы умеем играть на музыкальных инструментах. Хочешь, будем услаждать твой слух музыкой? Селена играет на флейте, я на цимбале, а Стелла выпросила себе заморскую диковину — скрипку. Госпожа умеет танцевать? Или, может быть, петь?» «Конечно, я умею танцевать», — с негодованием выпрямилась я. «Я ведь из хорошей семьи, и танец 12 покрывал, и с саблей, и с бубнами, и рак с шарки. Меня всему этому учили». «Как славно!» — захлопали в ладоши близняшки. «Станцуешь для господина Джахара? Ему обязательно понравится». Я прикусила свой быстрый язык. Ну и зачем я им рассказала? Теперь ведь и вправду придется демонстрировать свои умения перед драконом, и Тася за меня это не сделает. Вряд ли она умеет. Я уверена, она сможет станцевать какие-то свои танцы или даже споет, но она ведь из другого мира. Снова я сначала делаю, потом думаю. «Для танцев мне нужны будут наряды», — пробормотала я с самым несчастным видом. «Вот когда портниха их сошьет...» «И то верно», — согласилась Перри в жемчужных сережках. «Налить тебе щербету?» «Можно пообедать с тобой. Мы голодные». «Конечно», — кивнула я. «Садитесь рядом и расскажите мне о ваших обычаях. Где ваши родители? Есть ли у вас женихи? А еще братья и сестры?» Нужно было с самого начала расспросить дракан, но пришло мне это в голову только сейчас. Они рассказали много интересного. Оказывается, драконов-мужчин не так уж и много. Мальчики рождаются редко и только у тех, кто нашел свою истинную. Девочек много. Некоторым из них везет, и они находят мужей среди своих, но чаще всего им приходится искать женихов среди людей. Или идти в гарем к тем драконам, кто еще не нашел мать своего сына. Впрочем, я прекрасно понимала, что многие держат гаремы и после. И это правильно, ведь женщине нужен муж. А если женщин намного больше, то придется им мужа делить на всех. У каждого взрослого дракона есть свой остров. Он создает его магией и строит на нем дворец. После смерти дракона от старости или в бою остров рассеивается, но не сразу, а постепенно. Женщины слуг умершего дракона забирают к себе его родственники. Обычно у драконов один сын, реже два. Три — это уже чудо. И да, они не бессмертны, просто живут очень долго. Убить дракона сложно, но не невозможно. Один дракон в боевой ипостаси может уничтожить целые деревни и города, но таких глупостей они не делают. Разве что в молодости и в алкогольном угаре. Или если дракон сошел с ума, такое пару раз случалось. И еще бывали драки между своими. Это очень опасно и потому строго запрещено. «А бывает ли так, что у одного дракона несколько истинных?» — спросила я. Близняшки переглянулись и пожали плечами. «Мы о таком не слышали. Но даже если такое случилось бы, то дракон должен выбрать одну и с ней провести свадебный обряд смешения крови. Иначе сына она выносить не сможет. Так что жена у дракона всегда лишь одна». «А если она погибнет, тогда что?» «Не знаю», — удивленно ответила Стелла. «Наверное, он сможет найти другую, если захочет. Я никогда о таком не думала». «И хорошо», — покачала головой Гелла. «Представь, если бы у дракона было две истинных, и обе хотели бы стать его женой. Тогда одна могла бы убить другую. Нет, не должно такого быть. А если случится, лучше об этом молчать до самой смерти».